Глава 3. Чужаки. На заводе с момента своего появления в зоне они больше не бывали ни разу. Тогда с крыши одной из построек они увидели серьезные разрушения по всей заводской территории, будто тут случился неслабый взрыв, оставивший после себя огромную воронку. Опытный Бизон, впрочем, сразу засомневался насчет взрыва. Если бы так шарахнуло, сдуло бы и завод, и поселок. Впрочем, о причине возникновения воронки задумываться охоты не было. Ни их ума дело. Невысокие насыпи полуподземных цехов, как и прежде, прятались за крепкой еще изгородью, с колючей проволокой поверху и разросшимися до неимоверности кронами старых тополей. Кроны, если не считать размеров, выглядели почти как обычно, только листва местами будто слиплась и приобрела еле заметный лиловый оттенок. Заводская труба из красного кирпича с щербатой, словно обломанной верхушкой, одиноко вздымалась в знойное небо. Шаман затормозил у проходной, обрулив рощицу деревьев неизвестной породы, которой, он мог бы поклясться, здесь не было, когда они покидали завод. Неизвестно, как такая роща могла возникнуть за несколько месяцев, разворотив асфальт и захватив пол улицы. Над заводом висела ватная тишина, будто невидимое одеяло, гасящее любой шорох или скрип. Борода, теперь с настоящей бородой, сильно смахивающая на бомжа и нетвердо на ногах, последним выбрался из кабины. Его еле добудились, и то лишь тогда, когда Бизон опрокинул на него, раскинувшегося на грязной постели, ведро холодной воды. Хорошо, что шаман был начеку и успел перехватить руку алкаша, нырнувшую под подушку и вернувшуюся обратно с Макаровым. Пуля ударила в потолок, осыпав известковую пыль. Бизон съездил бороде по сизой харе, но борода ничего не соображал, пока ему не поднесли полстакана водки. Только после этого он слегка отразил реальность и стал членораздельно произносить матюги. Он и сейчас еще не очухался после многодневного запоя. Брать его с собой не стоило, но раз уж разбудили. Они миновали проходную и двинулись по бетонной дорожке, которую с обеих сторон плотно обступили заросли. Сквозь них ни черта было не рассмотреть. Дорожка вдруг уткнулась в штабель бетонных плит. Пришлось сворачивать и продираться напрямик, через чащобу. Наконец, впереди возникла невысокая, покрытая дерном земляная насыпь, стена цеха, почти полностью упрятанного под землю. Из дерна выступал бетонный прямоугольник, весь в желтых потеках, с полуоткрытыми ржавыми створками ворот. Бизон зажег фонарь и первым двинулся в темноту, из которой тянуло плесенью. К этому густому запаху слабо примешивался другой, химический. От ворот вниз уходила широкая бетонная лестница. В первых двух цехах, которые не обследовали, среди громадных, безмолвно замерших механизмов, торчали на стендах только пустые корпуса бомб и ракетных боеголовок, которые не успели наполнить смертоносной начинкой. Нашелся штабель бумажных мешков с гранулированной взрывчаткой, которая ни на что не годилась. Готовая продукция находилась где-то в другом месте. Они выбрались на солнечный свет. Борода еле переставлял ноги, видать, тайком прихватил с собой бутылку и во мраке подземелья опохмелял себе по тихой грусти, благо товарищи этого не видели. Бизон вырвался. «Кончай, дело надо делать, не хватало тащить тебя». Борода пьяно отмахнулся. «Сам дойду, я сейчас». Он нырнул в кусты, видать, по малой нужде. «Бросить его нахрен», — зло сказал Бизон. «Толку не будет, он и сразу был какой-то». Шаман не ответил. Вид у него сделался отрешенный, он будто к чему-то прислушивался, будто чуял что-то в душном безмолвии мертвого завода. Бизон посмотрел на него, сам навострил уши, но не уловил ничего, спросил почти шепотом. «Что?» Шаман пожал плечами. «Не пойму, кажется, что тут кто-то есть». Бизон насторожился. «Шаман не борода, у него с головой все в порядке». «Ничего не слышу», — так же шепотом произнес он. «На меня будто кто-то смотрит», — сказал шаман. «Точно? Кажется. Может, все-таки у шамана нервишки сдают? Креститься вообще-то надо, если кажется». Но тут Бизона тоже коснулось едва уловимое ощущение чужого присутствия. Ничего особенного, профессиональная интуиция, чутье, без которого в боевых условиях проще схлопотать пулю из зеленки или из окна какого-нибудь сгоревшего здания. Тот, кто успевает кожей почувствовать взгляд врага, чаще остается в живых. Это Бизон прочно усвоил на практике. И за свои-то нервишки он мог поручиться. Бизон стряхнул с плеча автомат, сделал знак шаману. Да, что-то есть. Кусты вдруг оглушительно затрещали, и из них вывалился борода, на ходу застегивая ширинку. Бизон сплюнул. Шагая к следующему цеху, он спросил. «Думаешь, тут еще кто-то промышляет?» Шаман пожал плечами. «Боеприпасы не только нам нужны». Бизон с досадой подумал, что стрельба по УАЗикам случилась давно, потом они слишком расслабились и даже не пытались хоть как-то контролировать поселок. И слишком сконцентрировались на странных явлениях природы, забыв о других опасностях. Бухали много и трахались, оттого и забыли, профессионалы хреновы. Они обшарили еще несколько цехов и каких-то помещений, похожих на склады. Побывали даже в развалинах поблизости от воронки. Взрывчатки везде хватало, и в мешках, и в огромных котлах, которые прежде, вращаясь и разогревая сыпучую смерть, превращали ее в тесто, начинку для бомб и снарядов. Тесто теперь застыло и превратилось в камень. Нашлись бомбы, и снаряженные, и со снятыми верхушками, не до конца заполненные окаменевшим тестом. Смахивало на то, что завод опустел, а производственный процесс еще продолжался некоторое время сам по себе, пока не отключилось электропитание механизмов. Производство от чего-то не взлетело на воздух, ни от случившегося катаклизма, ни позже оставленной на произвол судьбы. Бизон все чаще бронился. Где эти чертовы патроны? «Не там мы ищем», — предположил шаман. «Продукцию обычно хранят на специальных складах. Где они?» «Специалист. Они же все бросили и разбежались. Значит, последнюю партию никто никуда не вывозил. Ищем дальше». Уже под вечер они забрели в какой-то ангар, уставленный штабелями разнокалиберных ящиков. Из окошек под высоким сводом сочился тусклый свет. Он отразился от пола слабым красноватым бликом. Бизон шагнул вперед, пошарил лучом фонаря. Пол устилали россыпи автоматных патронов. Они взломали несколько ящиков из разных штабелей и достали из рюкзаков капроновые мешки. Патронов для калаша набрали столько, сколько можно было унести. В другой мешок сложили гранаты F1. Прихватили несколько кумулятивных противотанковых гранат, на всякий случай. Оружие на заводе не производили. Но если еще поискать, быть может, нашлось бы кое-что посерьезнее калашей. Бизон махнул рукой. На сегодня хватит, завтра вернемся. Шмели или муха не помешали бы, или хоть старый добрый РПГ. Они вынесли мешки из ворот ангара и направились в сторону проходной. Метров через 100 борода выругался и опустил мешок на землю. «Покурим». «Шевели маслами», — велел Бизон. «Не командуй. Борода, по всему видно, давно допил свою тайную бутылку, утомился, и вообще ему было хренове некуда. Ладно, черт с ним». Бизон и шаман тоже освободились от груза, достали сигареты. Солнце уже спряталось за разросшимися по периметру завода тополями, его косые лучи пробивались сквозь листву, и от этого лиловые пятна на ней там и сям проступали особенно отчетливо. Среди безмолвных приземистых строений бродили вечерние тени, выползая из углов, до которых больше не дотягивались солнечные лучи. Шаман подумал, что лучше бы здесь зря не задерживаться. Он не мог отделаться от наваждения, будто чей-то чужой пристальный взгляд неотступно преследует его. Это, конечно, чушь. Если бы кто-то здесь и был и следил за ними, он бы уже или проявил себя, выстрелами, например, или отвязался и сгинул. Кто станет несколько часов кряду вести бессмысленное наблюдение? Но ведь и Бизону показалось. «Там кто-то есть», — вдруг негромко и почти трезво сказал Борода. Бизон и брови не повел, курил себе и курил. Но шаман знал, он сейчас просверливает взглядом сумрак, сгустившийся у ворот ближайшего подземного цеха, на который указал едва заметный кивок Бороды. Ворота были приоткрыты, и шаману почудилось между их высокими створками какое-то едва уловимое движение. Шаману, прошедшему огонь и воду, ничего чудиться не могло. Но это в обычной жизни. Даже если в ней стреляли из-за каждого угла, всюду закладывали фугасы и таранили блокпосты, начиненными тротилом легковушками. Однако шаман давно догадался, что в зоне действуют какие-то совсем иные законы, и существует иная реальность, сильно смахивающая на дурной сон. И в ней даже таким, как шаман и бизон, могут являться миражи, прикидывающиеся явью, а явь трудно отличить от миражей. Если там что-то, в тени ворот, или там ничего нет, кроме закатного сумрака и сгустившейся тени, это легко проверить. Их всех натаскивали, и неплохо натаскивали, как действовать в подобных ситуациях. Но сейчас шаману чертовски не хотелось применять свои навыки на практике. Хотелось просто подхватить на плечи мешок и трусцой пуститься прочь, даже если рискуешь подставить спину под выстрел. Шаман от чего-то был уверен, что в спину им никто стрелять не станет. «Уходим по одному», — тихо скомандовал Бизон. «Дистанция 15 метров. Я прикрываю. Борода, пошел». Шаман взялся за мешок. «Бизон прав. Нечего гоняться за тенями. Сваливаем, рассредоточившись, чтобы даже если начнут стрелять, не положили всех кучей». «Побегать захотелось». «А они в спину!» — Борода поднял автомат. Он все-таки был здорово не в себе. «Заткнись, вперед!» — шепотом рявкнул Бизон. «Да пошел ты, командир! Если завелась какая-то рвань, оставим в тылу, чтоб она ночью в гости заявилась!» «Какая тут нахрен дисциплина, когда вместо мозгов остался один перегар? Да и раньше-то у бороды мозгов было немного. Но шаман не успел и рта открыть. Борода вдруг сорвался с места и нетвердым галопом преодолел расстояние до ворот. Помаячил там несколько секунд, потом юркнул между приоткрытых створок. И тут же внутри ударила автоматная очередь. Борода стрелял? Или кто?» «Твою мать!» Бизон тоже рванул к воротам, кинув шаману. «Прикрывай!» Возле цеха они замерли, прислушиваясь. Из ворот донесся приглушенный топот, потом опять прочистила короткая очередь. Бизон, прижимая пальцами зажженный фонарь к автоматному цевью, нырнул в темную щель между створками. Шаман последовал за ним. Они стали осторожно спускаться по щербатым ступеням бетонной лестницы, которая вела в подземные недра цеха. Слева тянулась лента транспортера, обросшая чем-то похожим на клочковатую бурую шерсть. Пятна фонарей сперва прыгали по стенам, сложенным из бетонных плит, потом растворились во мраке огромного пространства. Из этого мрака донесся громкий мат бороды. И больше ничего. «Стой!» — уже не таясь, заорал Бизон. «Стой, твою мать! В кого стреляешь?» «Они там!» — отозвался из глубины цеха борода. «Будто можно рассмотреть, где это там». «Осторожно», — сказал шаман, — «он чертей зеленых ловит». Бизон потоптался, скрипя цементной крошкой под подошвами, снова окликнул. «Кончай, нет никого, пошли». «Тут бегают какие-то», — отозвался голос бороды. «Никто не бегает, не дуркуй». Бизон еще помедлил, потом зло сказал шаману. «Хрен с ним, идем, очухается, вернется». «Все мешки вдвоем не упрем. Ну, завтра, походу, вернемся». Большой уверенности в словах Бизона не прозвучало. Шаман понимал, почему. 99% за то, что борода гоняется за собственным похмельем. Но ведь они оба в течение всего дня что-то чувствовали, будто постороннее присутствие. И вообще не стоило бросать здесь бороду одного. Даже не по дружбе, которой не было никогда. Внутренний голос подсказывал, что разделяться им не стоит. «Борода!» — крикнул шаман. «Ты где? Не стреляй, я подойду». «Здесь!» — в глубине цеха мелькнуло желтое пятно фонаря. Шаман двинулся в том направлении. Бизон, чертыхнувшись, потащился следом. Борода прятался за каким-то громоздким агрегатом. Встретил товарищей, наведенным на них дулом калаша. «Убери!» — приказал Бизон. «Я их видел», — сообщил борода. «Кого?» «Хрен знает, двое или трое». «Может, это не люди», — сказал шаман. «И нечего за ними гоняться». «А кто?» «Мало ли, типа жмуров или диких байкеров». «Тем более». Борода поднялся с корточек и устремился по проходу между стенками. Из вентиляционных отверстий под крышей цеха жиденько просачивался дневной свет, да и глаза уже попривыкли к темноте. Шаман разглядел, что борода направляется к ближней стене, у которой маячила металлическая лестница, несколькими пролетами уходящая вверх к подполочным конструкциям. «Пошли», — сказал Бизон, — «глянем». Они двинулись вслед за бородой, шаря по сторонам лучами фонарей. И когда лучи сошлись у основания железной лестницы, они увидели. Некто, казалось, еще более черный, чем окружающий мрак, застыл, положив руку на перила. Фигура была человеческой. Но жмуры тоже походили на людей. И дикие байкеры, но только внешне. Шаман вдруг почувствовал, что его охватывает панический страх, от которого перестают слушаться руки и ноги. Страх был какой-то неестественный, похожий на припадок. Не мог шаман так испугаться никого и ничего, даже в этом потустороннем интерьере. Бизон шумно выдохнул. Казалось, ему тоже стало не по себе. «Ты как?» — шепотом спросил шаман. «А ты?» «Не пойму. Депресняк накатил». Но, кажется, депресняк, который на самом деле назывался ужасом, накатил и на бороду. Загрохотал автомат, пули вышибли искры из бетонной стены у лестницы. Борода нечленораздельно заорал и побежал вперед. Не назад, а именно вперед. Так был приучен, со страху наступать, подавлять огнем, втаптывать в землю, ликвидируя источник опасности. И Бизон с шаманом были приучены так же. Когда началась стрельба, черная фигура еще миг маячила на прежнем месте, а потом будто утянулась под землю. Борода, не прекращая палить, подбежал и тоже словно нырнул куда-то. Бизон с шаманом перебежками достигли лестницы. Она вела не только наверх. В полу зиял люк, металлические ступени сбегали в темную глубину. Оттуда опять загрохотал автомат. Борода вел свое одиночное преследование. Он свихнулся, но отступать поздно, раз ввязались. Когда отступаешь с полдороги, преследуемый легко может превратиться в преследователя. Бойцы скользнули вниз по ступеням. Сначала они продвигались по тесному бетонному тоннелю, потом еще раза два спускались по металлическим лесенкам на нижние уровни, больше похожие на земляные норы. Под ногами зачавкала жирная грязь, достигавшая до щиколоток. Впереди то и дело раздавались дикие выкрики бороды и мелькало пятно его фонаря. За очередным поворотом вонючая жижа снова сменилась бетоном, на котором блеснули ржавые рельсы узкоколейки. Колея вела мимо погрузочных платформ с какими-то проржавевшими металлическими конструкциями. Впереди, совсем близко, в сотый раз громко выругался борода. Бизон и шаман остановились, поводя лучами фонарей. Перед ними открылось обширное пространство, где рельсовый путь разбегался несколькими колеями. По сторонам свет фонарей выхватывал из темноты очертания каких-то громоздких агрегатов. А впереди проступало нечто бесформенное, смахивающее на огромный засохший куст. Шаман присмотрелся и понял, что это не куст. Рельсы там были разорваны, вздыблены и скручены между собой, их искривленные концы торчали во все стороны. Взрыв мог их сковеркать, но он никогда не сплел бы металл в подобие причудливого растения. У подножия железного куста угадывался провал в бетонном полу, обрамленный волком цементного крошева и мелких обломков. Борода неподвижно стоял перед кустом, умолкнув и опустив автомат. Минуту назад он бегал, орал, стрелял, а сейчас застыл столбом, будто его внезапно загипнотизировали. Напарники приблизились и поняли, на что уставился борода. По обеим сторонам провала проступали человеческие силуэты, два или три, точно не разобрать, такие же неподвижные и безмолвные. Их очертания будто менялись в неверном свете фонарей. Но это иллюзия. От неизвестных не исходило явной угрозы, если не считать того, что нормальным людям здесь просто нечего делать. Они не похожи ни на диких байкеров, ни на жмуров, но кто знает, на какие сюрпризы способна зона. Они весь день наблюдали за бойцами, а кто, кроме них, не предпринимая никаких действий. Потом, когда в них стали стрелять, отступили сюда, в это гиблое подземелье. Зачем? Обычные люди не вели бы себя так, будь они кем угодно. «Руки за голову!» — громко скомандовал Бизон. Шаману команда показалась нелепой и неуместной, как рок-н-ролл на кладбище. Он опять ощутил накатившую волну страха. Борода, вдруг будто проснувшись, вскинул автомат и полоснул перед собой длинной очередью, от которой в замкнутом пространстве мгновенно заложило уши. Потом выпустил еще одну, захлебнувшуюся, потому что автоматный рожок опустел. Шаман хотел крикнуть, чтоб не стреляли, но не успел. Страх захлестнул его, как поток ледяной воды. Потом из темноты, сгустившейся после вспышек выстрелов, полезло что-то невообразимое, коричневое, скользкие не то стебли, не то щупальца, извивающиеся, как безголовые змеи, такие знакомые. До шамана внезапно дошло, где он их видел. Утром на полу у собственной постели, когда Верка разбудила его истошным визгом. Только те коричневые стебли были в сотни раз меньше, они не двигались, не извивались, не грозили схватить. Тогда от их вида сделалось противно и жутко, но сейчас... Сейчас сама смерть подбиралась к нему. Рядом что-то прорычал Бизон и тоже ударил из калаша. Он-то не потерял голову, стрелял коротко и прицельно. Хотя во что тут можно целиться? Шаман попятился. Сквозь осклизлое шевеление наползавших на него стеблей щупалец он как-то умудрился разглядеть, будто одна картинка наложилась на другую, что борода, лихорадочно менявший автоматный рожок, вдруг дернулся, распрямился и выгнулся дугой, его рука метнулась за спину, царапая пальцами ткань рубахи. Потом борода опустился на колени и рухнул ничком. Бизон, пятясь и матерясь сквозь зубы, продолжал отстреливаться. «Уходим!» – проорал шаман и бросился на утек. Позади еще раз-другой прогремели выстрелы, потом забухали шаги нагоняющего напарника. Когда Бизон поравнялся с шаманом, они дружно помчались вспять по подземному лабиринту. Шаман перевел дух и с лязгом свалил мешок в кузов пикапа. Они с Бизоном, сгибаясь под тяжестью груза, неслись галопом до самой проходной, молча и не оглядываясь. Теперь оба задыхались и обливались потом. «Осторожней!» — прикрикнул Бизон, тоже освобождаясь от поклажи. «Не картошка!» «Ни хрена не будет!» — огрызнулся шаман. «Ты зачем бороду завалил?» «Я?» — вопрос прозвучал почти равнодушно. «Нет, дядя Вася, ты же ему в спину засадил». Бизон посмотрел в сторону проходной, которую они только что миновали. Ни звука, ни движения, только ветер гнал по щербатому асфальту фонтанчик пыли, да шевелил листву рощи, торчавшей посреди улиц. Листва слегка покачивалась, но не шелестела, а поскрипывала, будто жестяная. «Не видел, куда стреляешь?» — не отставал шаман. «А ты видел, сколько их? Чего он между ними? Случайно зацепил? И вообще, может, это не я, картинка была плохая». Я не стрелял. «Да хрен с ним, с бородой, из-за него и попали. Интересно, откуда их столько?» Толку было вообще по ним палить. Раньше-то мы их били, приноровились, я не понял, чего на этот раз. Шаман внимательно посмотрел на напарника. «Кого мы раньше били?» «Жмуров, кого же еще?» Повисла пауза. Наконец шаман спросил. «Ты там кого-нибудь еще видел?» «Ну, трое каких-то типов походу. Темно я не разглядел. Потом борода по ним шарахнул, и отовсюду полезли. Жмуры. Я думал, они давно передохли. А их столько. Я, как обычно, в сердце, они не падают». «Короче», — сказал шаман, — «не было там никаких жмуров. Типы неясные были, а жмуров не было. Теперь вытаращился бизон». «Может, ты хочешь сказать, что я бороду нарочно?» «Я про другое. Там правда кто-то был, не знаю кто, и борода в них стрелял. После этого что-то полезло, будто щупальца. Я тебе утром говорил, что у нас вся кухня за ночь заросла какой-то дрянью. Вот такое же, только огромное и шевелилось». Они уставились друг на друга, потом, не сговариваясь, полезли за сигаретами и закурили. Шаман даже усмехнулся такой синхронности, хоть ему было не до смеха. Бизон выдохнул струю дыма. «Получается, на меня напали жмуры, а на тебя щупальца?» «А, да, или нам так показалось. На бороду, думаю, тоже что-то напало, потому и открыл огонь». «У меня глюков не бывает», — заверил Бизон. «От жмуров меня с самого начала колбасило, до сих пор иногда снятся. Но привидеться никак не могли». Шаман долго молчал, окутываясь дымом, наконец отбросил окурок. «Знаешь, меня тут вообще от всего колбасило, особенно в последнее время. Но вот увидел сегодня эти стебли на полу. Трудно объяснить. Ничего в них такого особенного, но увидел и все, понял, что больше не могу. Пошел к тебе разговаривать». «И что?» Шаман утер потный лоб. «Тебе по ночам снились жмуры. Меня повело от дряни на полу. Ты помнишь, где мы столько времени торчим? Ближе к телу, Мапасан. Мы в поселке Индустриальном. Я заметил, что не на Гавайях. Обычный такой поселочек, да? Ты инструктора слушал и дрочил под столом. Разговорчики!» Шаман не обратил внимания на командирский окрик. «Короче, где-то здесь эпицентр, из которого распространилась чума, и вообще пошла вся зона». Шаман отмахнулся. «Чума кончилась. Мы здесь и живы. Какой эпицентр? При чем он?» «Чума вроде да. Но все остальное не кончилось. Сам видишь. Посреди завода воронка, кругом разрушение. Что-то здесь произошло. Может, эпицентр именно на заводе, и он действует, и не хочет, чтобы сюда кто-то совался. Но мы там целый день шарили, и ничего. Шарили, пока не залезли куда не надо. А когда залезли, нас поперли. Показали каждому то, что ему противней. Тебе жмуров, мне щупальца, бороду уже не спросишь. А те духи, за которыми мы гонялись? А за кем мы гонялись? Духов нам тоже могли показать». «Нет», — Бизон мотнул головой, — «духи были. Я в пыли их следы видел. И на грязи. Следы свежие. Там, где на грязи, даже края не оплыли. Если нам, по-твоему, показали страшилки, это фигня. А вот следы, походу, реальны, их кто-то оставил. И мне не нравится, что кто-то там бродит. Особенно потому, что и следы не нравятся. Я таких никогда не видел. Не поймешь, от обуви или от босой ноги». «Короче», — сказал шаман, — «боеприпасы есть. Грузимся необходимым, забираем девок и с утра сматываемся». «Девок оставим», — отрезал Бизон. «Не понял». «Куда их? На кой хрен? В такую дорогу?» Шаман подумал. «Нет», — сказал он, — «с Катькой ты как хочешь, а Верку я не брошу». «Ерунду не пари, другую такую бичиху найдешь». «Она не бичиха». «Влюбился, да?» Бизон осклабился. «Они без нас пропадут». «Ни хрена, раньше же не пропали, вернуться в село к подругам». «Мы в село не заглядывали 100 лет, что там с их подругами?» «Кончай», — сказал Бизон, — «бабы — лишняя обуза, я их точно не возьму». «А я возьму, а я тебя не спрашиваю». «Тогда пешком пойдешь, без меня пикап не поедет». «Примочку, что ли, поставил?» Шаман пожал плечами. «Боец!» — вызверился Бизон. «Отставить! Слушай команду!» «Пошел ты!» — сказал шаман. Командир выискался. «Я до хрена всякого в жизни натворил. Поэтому остался один и попал на базу. Но я не животное. Верка поедет со мной». Бизон сверлил напарника взглядом, прикидывал. «С шаманом он справится, хоть тот тоже кое-что умеет. ОМОН против ВДВ не пляшет. «Слышь, ментяра», — процедил Бизон, — «не напрягай ситуацию, пока я с тобой по-хорошему. А если по-плохому, что будет? Если по-плохому, ты, Свисток, с прапорщиком из десантуры никогда в спарринг не вставал. Это тебе не демонстрантов на бульварах винтить и дубинкой махать». «Ты попутал», — сказал шаман. «Я не Свисток. Я старший лейтенант в отставке по ранению. Это в ОМОНе рядовые. А я служил в ОМСНЕ. Отряд специального назначения криминальной милиции. Он раньше назывался СОБРом. Слыхал? Там офицерские должности. А мне похрену. Зря. СОБР демонстрантов не винтил. Были другие задачи. Банды, организованная преступность. И знаешь, что я заметил? Наши в горах не отрезали уши у мертвых духов». «Ну, извиняйте, ваше благородие». Бизон картинно взял под козырек, хоть никакой фуражки на нем не было. «Господин мусорской поручик, забурел, сука, выеживаешься? Я в горах кому надо и башки отрезал, не то что уши. Тебе тоже могу». И шагнул вперед. Шаман приподнял автомат. «Стой, где стоишь, я понял. Тебе что духа завалить, что своего. В друзья не набиваюсь, но если хотим выбраться, лучше вместе. А там у каждого своя дорога. Но если вместе, девок берем с собой». Бизон некоторое время раздумывал, играя желваками. «Козёл!» — голос прорезался. «Ну, поживем, увидим». «Ладно», — сказал он наконец. «Ты прав, вместе лучше. Кончай бодягу. Поехали». Когда шаман сообщил о предстоящем отъезде, Верка всполошилась, забегала по дому, стала кидать в дорожную сумку какое-то барахло и вдруг расплакалась. Шаман взял ее за плечи, легонько встряхнул. «Не психуй, все будет нормально, обещаю». Верка подняла на него мокрые глаза. «Я боюсь. Там, по дороге, такое. Здесь тоже всякое. Он не рассказал ей о том, что произошло на заводе. Объяснил только, что Борода погиб. Несчастный случай. А как же наши, которые в селе остались? Давай их заберем». «Пойми», — сказал шаман, — «бабский колхоз мы через зону не потащим. Вообще можем не доехать. Ты про них не вспоминала. Ну и забудь. Они погибнут. Здесь скоро никто не сможет жить». «Значит, такая судьба. А может, и обойдется. Ты барахла не набирай, только самое необходимое. Нужно еще загрузить бочку горючего». С улицы донесся призыв Бизона. «Шаман, иди сюда!» Шаман, оставив Верку, вышел на крыльцо. Бизон призывно махал ему со своей веранды. «Что случилось?» «Иди, помочь надо!» Бизон скрылся в дверях. Шаман сбежал по ступенькам, по дороге оглядел пикап, с которым последнюю неделю возился целыми днями. «Так себе машина, но ничего, потянет». Он поднялся на соседское крыльцо, миновал веранду и шагнул через порог в распахнутую дверь. Тут же у него в голове что-то взорвалось, тусклый свет сумерек ослепительно вспыхнул, рассыпался искрами и погас. Бизон пришел в себя от того, что его облили холодной водой. Он попробовал пошевелиться, не смог, и, наконец, сообразил, что сидит привязанный к стулу. Голова гудела. Веревка туго стягивала кисти за спиной. Шаман поморгал, чтобы прогнать с глаз пелену, и увидел Бизона. Тот стоял напротив с ковшом в руке. Бизон усмехнулся. «С добрым утром». «Я думал, мы договорились», — с трудом произнес шаман. «А мы и договорились», — Бизон покивал. «А это что?» Бизон щелкнул зажигалкой, прикуривая сигарету, торчащую в губах, выпустил дым. «Понимаешь, с бабами мы бы отсюда вообще могли не уехать. Ты бы кочевряжился, стволом меня пугал. А если бы уехали, так машина неважная, куда лишний груз? Твой пикап на таких дорогах сдохнет километров через 100, ну, через 200. Значит, дальше пешком. Баб так и так пришлось бы бросить. Ты бы, походу, опять кочевряжился. А с ними бесполезно. Случись любая заваруха, они погибнут, и мы из-за них. Я прикинул, иначе не получается». «Что ты сделал?» Шаман почувствовал, что на глаза ему снова наползает пелена. «Не переживай. Клянусь, Верка твоя ничего не почувствовала. И Катька тоже. Я специалист или куда? Зачем мне, чтобы они страдали?» «Ублюдок», — процедил шаман. «Она была беременная». «Кто? Верка? Что ж ты раньше не сказал? Хотя, какая разница? Что сделано, то сделано. А все делается к лучшему. В данном конкретном случае однозначно». Шаман ворочался на стуле, изо всех сил стараясь освободиться от пут. Бизон это видел, но не вмешивался. Окутываясь дымом, он продолжал. «Ты, конечно, можешь меня кончить, когда засну, например. И я тебя могу, когда ты заснешь. Но лучше давай без соплей. Не надо мне рассказывать про благородный СОБР. Мы все благородные, медальку вешать некуда. Борода тоже был благородный. Он в розыске числился за то, что хотел девицу изнасиловать, но у него не встал, он ее и придушил с досады. Мог бы пожизненно схлопотать, но сумел скрыться на базе. У нас всяких принимали. Знаешь почему? Вот нас в зону отправили, сказали, что чума кончилась. Потом каждые 2 часа допытывали по рации, все ли здоровы. Типа ангину никто не подхватил. И когда больше, чем через сутки ни у кого ангина не проявилась, прилетел монгол. Проверено, мин нет. После того, как нас по минному полю прогнали. Для таких целей борода и мы все самое то. Ни кола, ни двора, ни родины, ни флага. И звать всех нас одинаково. Никак. Если бы мы тогда подохли и разлетелись желтой пылью, это бы означало только одно. Чума есть, как была. Монголу в зону соваться нельзя. И все. И ничего больше. Тебе понравилось быть подопытным кроликом? Мне нет. Бизон закурил новую сигарету. Со мной никто нигде и никогда не церемонился. Нас с ребятами в горах запросто использовали для таких же целей, типа по минному полю для разминирования. Многие не прошли, там и остались. Мне повезло. Я выжил и дальше хочу жить. Если для этого кому-то надо свернуть шею, я ее сверну. Даже шлюшкам, про которых весь мир забыл, потому что никогда про них не знал. Ну, мне жаль, что пришлось так поступить. Но пришлось. И нечего грызть друг другу глотки. Ты сам-то как на базу попал? Пенсия маленькая, делать ничего не умеешь, и рыл в пуху. В пуху, однозначно. Потому что с тобой тоже не церемонились. Ну и ты, соответственно. Ты хочешь жить, я знаю. И правильно говорил, выжить сейчас нам легче вдвоем. Хоть и не гарантия, но нужно попробовать. Если у тебя есть мозги, и ты меня понял, я тебя развяжу. Мы постараемся пробиться к периметру. Из-за него. Это наша общая цель. Дальше каждый сам по себе. Бизон усмехнулся. Если к тому времени твое горячее желание разобраться со мной за Верку не пройдет, тогда и поговорим. Ну что, как в песне «Развязали, но вилки попрятали»? Несколько долгих минут тянулось молчание. Когда Бизон принялся раскуривать 3-ю сигарету, шаман наконец кивнул.